Глава 12. Иван Васильевич опять то ли застонал, то ли заплакал. Безволие и горе делают человека валом, забитым, затасканным, на все готовым. Схария стал говорить просто так, чтобы занять время. Тонким холодным жалом полоснуло пониже сердца. Забыли, что ли, про него? Ну нет. И Ленка-молдаванка знает, что он здесь, и Зосима знает, патриарх московский. «Все европейские короли, — говорил Схария, — истово верят, что произошли от одной крови. История сия хоть и жуткая, но она есть суть всех династийных прав на ныне существующие королевские престолы. И даже суть права на русские земли». Иван Васильевич тяжко вздохнул, на миг убрав ладони от лица, но звука не издал. А лицо стало совсем сморщенное у него. Отчаянное лицо. Лицо висельник. Схария продолжал, увлекаясь своей значительностью. «Мировей, основатель всех нынешних европейских династий, был рожден от двух отцов. Будучи уже беременной от своего мужа, короля Клодия, мать Мировея отправилась купаться в море. Утверждают, что в воде ее силой взяло некое морское существо». Тут Схария с чувством проговорил на латыни. «Bestia Neptuni qui notari similis» — «зверь, похожий на кинотавра». Примечание. Иудеи присвоили себе историю о Мусар-Иоаннесе. В шумерской космогонии это бог Энки, бык, амфибия, который дал свою сперму, чтобы 430 тысяч лет назад появились рабы. Конец примечания. «И в жилах родившегося Мервея потекла кровь франкского короля и нашего первобога. Истинно тебе говорю, все короли мира имеют ту кровь еврейского первобога. Все, кроме русских. Вот ты, например, той крови не имеешь. Значит, нет у тебя корня власти и жизни». Сухое дерево ты в таком же сухом лесу. А твои короли, они имеют эту голубую кровь? Вдруг спросил Иван Васильевич. Схария замешкался. Откуда этот ходячий полутруп знает про голубую кровь? Это знание не для всяких. Королей у нас нет и не было, занесся Схария. А были у нас цари. Царь и король — это разные звания. «Царь велик и могуч, цари рождены богами». Это написано в древних книгах. «Нас поперед всех родили, а потом мы уже плодили других, кого хотели». «И нас вы похотели родить? Нас, русских?» «Всю мерзость вашего племени, да и всего славянства, беззаконно породили рабы богов. Боги устроили великий потоп, чтобы вас всех смыть с земли». «Знаю, знаю», — отозвался Иван Васильевич. «Но не всех смыло, каюсь. За всех несмытых каюсь. Но вот я-то со своим великим княженем откуда взялся? И дед мой, и прадед, и его прадед, мы всем своим родом Рюриковичей откуда взялись? От несмытых потопом рабов, что ли?» «Да», — грубо отозвался Схария, — «от немытых рабов». Сам он сидел в той горнице уже 2 месяца, и несло от него грязной свиньей несло. Иван Васильевич вдруг загорелся в споре, встал, опять заходил. «Ладно, я в это верю. Думаю, ты, как человек мудрый, понимаешь, что перед казнью жертва не врет». «Не врет». «Тогда какого же ляда мне мои книжники врали, а? Врали, что мы, русские, служили богам, как надсмотрщики, механики и жрецы. И тот морской зверь, Мусар Иоаннес, бог водной бездны, бог Абзу». Схария закачался на своей скамейке. «Вот тебе нате. Как же его Схарии пастыри не сообразили про книжников русского князька?» «Ивану книжников Софья привезла. Из Византии. Из Второй Русской империи, которую сейчас лихорадочно стирают из книг, из карт все университеты Европы с помощью инквизиции и с помощью больших неучтенных денег его Схарии племени». Врут! Ой, врали тебе твои книжники, Иван, и сейчас врут!» Схария в сильном возбуждении опять забыл прибавить отчество к имени великого князя. «Ведь еще шаг, и русский князь Ивашка точно утвердится во мнении, что русские и правда были не последними людьми перед великими и древними богами. Нельзя и допустить такого». Схария решительным шагом опять направился к дверям, обшитым толстым медным листом. «Может, и правда русские после государственного переворота наладились пьянствовать, а на той пьянке забыли оставить место ему, начальнику сего переворота? Эх, русские свиньи!» «Врали, верю!» Иван Васильевич заметил нехороший блеск в глазах Схари. «Бросили меня сейчас одного, мои мудрецы! У меня останется к тебе последняя просьба, мудрец не моего народа. Я хочу тебе тайну открыть», — просипел ему в спину Иван Васильевич. «Про мои клады будет та тайна». Схария тотчас повернул обратно, сел на свою скамейку. «А почему мне?» «А кому тут откроешься? Тому рейтору, что тебе оставил память под глазом? Подлому предателю Шуйскому? Я же тебя проверял в разговоре и вижу, что ты человек честный, решительный и терпеливый. Перед смертью кому, как не тебе, открыться? Но с условием. С условием, Схария, что ты меня спасешь». «Даю слово, что спасу». «Перекрестись, а то не поверю». «Так у нас, поверь, нет крестования по телу». «Да, точно, нет крестования. А жаль». «А вот клятву тебе я дать могу, Иван Васильевич». «Нет, клятвы не надо. Мать твою я не знаю, отца тем паче. Кем ты можешь поклясться? Был бы у тебя духовник, ну, так ты бы мог дать мне клятву в обмен на его жизнь, как положено, чтобы его, если ты клятву порушишь, свиньи сожрали. Есть такой духовник?» «А много ли у тебя денег, чтобы свое спасение купить, а? Может, мне и клятву приносить себе дороже станет?» «Серебра-то много, а золото в подземном схроне — пуды пудов и всяческие пуды. Золото. Про золото московских великих князей в Европе давно ходили тайные слухи. Слухи те пошли после того, как Русь отбилась от татар, нанятых единоплеменниками Схарии, для захвата добротного торгового пути через хранимый Москвой Волоколамский. Темник Мамай запросил за труды свои кровавые золотом. Примечание. Темник от тьма 10 тысяч, русское наименование воинского звания в Золотой Орде. Конец примечания. Генуэзские братья Схарии то золото дали Мамаю наперед и плакали. Перед тем, как Мамая зарезать, его допрашивали про золото. Куда дел? Паскудный кочевник врал, но потом сознался, что три повозки с золотом так и остались на Красном холме, с которого он наблюдал битву на Кулишкином поле. А русский князь Дмитрий, прозванный потом Донским, нашел то золото и начал его транжирить. Москву застраивать, русскому купечеству потакать. Не свое же тратил, паразит. И вот теперь, похоже, следы того Мамаева золота обнаружились. Схария умильно распустил щеки в улыбке, пошарил в своем халате, нашел корочку хлеба, протянул Ивану Васильевичу. Иван Васильевич от той корочки отшатнулся, как от змеи. А у Схарии оба уха уже как бы повернулись, одно на улицу, другое на сени. Иван Васильевич прокашлялся, повторил: «Все Мамаево золото тебе отдам». Схария внезапно посуровил лицом. «Ладно, давай, помогу тебе. Мой бог тому свидетель. Тогда запоминай. Первый схрон московских князей под Воробьевыми горами. Там, на уклонной улице, дом стоит на самом краю. Хозяина дома кличут Овсяником. К нему подойдешь и скажешь: «Именем Московия и Царя Небесного видей в улей». Схарий отмахнулся. «Какой такой улей, если не о меде разговор, а о золоте?» а мед, он какого цвета? Ты что, Схарья, хочешь, чтобы о золоте говорили, как о грязи? И значит, поведет себя тот овсянник под гору. Не полезу я, Иван, под землю за твоим золотом. Золото нужно брать без опаски, без копания, в грязи, без крови, понял? Такое золото у тебя есть? Да там же, пойми ты, пень трухлявый, лежит то золото, что дали подлому Мамаю твои же братья. «Не может того быть!» — внезапно проорал Схарья. «Врешь ты все, Иван! То золото Дмитрий клятый подло истратил!» «Зачем ему тратить было то золото, Схарья?» Иван Васильевич остро и прямо глянул в черные глаза Схарьи. «У Дмитрия Донского серебра хватало. Наши суржские купцы за полный мордобой мамаевских пограбежников отвалили Дмитрию Донскому да русским ратникам 15 000 гривен серебром. Тогда гривна стоила ого-го сколько! 15 коров дойных!» Схарья побелел лицом. Он теперь сообразил, почему, почитай, 200 лет суржские купцы с кровью гоняли его соплеменников по берегам Каспийского моря да по берегам моря Черного, как паскудных пастухов. Москва обогатилась за счет клятого Мамая и за счет купцов русских древним прозвищем «Суражане». Они до сих пор держат торг на Срединном море и даже пытаются прорваться в Индию. Ну, тут им каюк. Турецкий султан Махмуд Белобородый нынче мешками получает от соплеменников Схарьи не медные кружочки, а золотые, за полное перекрытие для русских купцов всех старинных торговых путей. «Погоди, Иван!» — Схарья стал говорить очень осторожно. «Ведь я то подземное золото, если выйму, так и верну его честно, по принадлежности». Моим однокровникам верну на общее дело. Лично мне тогда ни унции не достанется. А ты сейчас говори про то золото, какое я хоть завтра могу забрать себе и начать торг за твою жизнь».